Армеец смущенно улыбался. Выглядел он неплохо, даже слегка располнел. «Харю! Харю разъел!» — напустился на него Валерий. «Чистая куркульская ряха! Что, блин, домашние яйца со сметаной в жилу пошли? А, армеец!» «Здравствуйте, ребята!» «Здравствуйте!» — передразнил Протасов. «Да пока ты все лухи перекрывался, над чудом только не перемочили! Да мы...» Протасов продолжал вопить в таком же духе еще минуты три, однако по всему чувствовалось, что до смерти рад появлению друга. «Пошли наверх!» — Атасов подтолкнул Эдика к парадному, пока этот идиот весь двор не переполошил. «Не сложилось!» — сказал Эдик Бандуре, когда на кухне они остались одни. Атасов ушел курить на балкон, Протасов слинял к своей приставке, Волына последовал за ним. Эдик с Андреем прибирали на кухне. «Слишком мы с Яной разные, хотя и живем на одной земле, но, понимаешь?» А Андрей, истосковавшийся по Кристине, лишь тяжело вздохнул. «В июле наступило затишье. Оно типа и к лучшему», — сказал друзьям Атасов, собираясь отметить свой 37-й день рождения. «Тебе, Бандура, поручается главная задача — закупка и доставка спиртного в необходимом типа количестве». «Павелов, пускай себе психует, а нам перемирие на руку, хоть вечер посидим спокойно, выпьем опять же и похаваем в натуре», — бодро подхватил Протасов. «Бандура типа, я Вовчика возьми в подмогу». Волына затрусил к дверям. «Мы с армейцем Хавчиком займемся», — пообещал Протасов. «Давай, Эдик, бери свою тощу задницу и погнали». Вечером собрались у Атасова. Именинник вышел в переднюю принимать гостей и подарки. Собственно, все были свои. Эдик и Андрей составляли авангард. Далее шел Валера, колонну замыкал Волына, по обыкновению зыркавший из-под лобья по сторонам. Протасов с Бандурой немного замешкались в дверях. В руках у Валеры была большая спортивная сумка, до поры до времени скрываемая им за спиной. Благо, места там хватало. «С днем рождения, Саня!» — Атасов пожал протянутую руку армейца. «Давайте типа к столу. Все накрыто давно. Мимо уже ходить, не в моготу». Андрей отметил про себя, что именинник трес, как стеклышко, вопреки стройным батареям бутылок на столе, большая часть которых просматривалась уже из коридора. Очень на Атасова не похоже, хотя, безусловно, он скоро свое наверстает. «День рождения!» — думал между тем Атасов, рассеянно принимая поздравления. Когда детство остается позади, сам по себе предполагает появление мыслей, как бы поточнее выразиться, резюмирующего типа характера. Стоит дойти до более-менее круглой даты, разум так и подмывает подвести типа итоги. И совершенно напрасно. Только своей головой не всегда командуешь. Волей-неволей этот мысленный хлам приходится вращать туда-сюда на трезвяк, порой не получая никакого удовольствия. Атасов полагал, что встречать утро дня рождения с залитыми спиртным глазами никуда не годится. Волынов втиснулся в коридор и захлопнул за собой дверь. В прихожей возникла пробка. Валера и Андрей все еще толклись на месте. «Что вы там топчетесь, как ходоки у кабинета секретаря райкома?» — удивленно спросил Атасов. «Идем, Саня, идем!» Атасов недоверчиво прищурился. «Что ты там прячешь за спиной, Валера?» «Ну?» — Протасов слегка сконфузился. «Сюрприз тут у меня, чтоб ты понял. Презент. На дне рождения Атасов даже таким, блин, отморозком, как ты, друзья дарят подарочки. Если ты не в курсе, теперь будешь знать. Так давай, типа. Не знаю в натуре, что ты скажешь. Может, будешь трындеть, как всегда. Эти, — он указал на друзей, — все на меня повесили. Хилики голимые. Боятся тебя в натуре». Сумка за спиной Валерия покачнулась из стороны в сторону, как будто в ней что-то зашевелилось. Атасов склонил голову на бок. Протасов передвинул сумку вперед. Андрей отогнул борта. Сначала ничего не произошло, но затем сумка снова дернулась, и в разрезе молнии вдруг показался крохотный кожаный нос. Нос затрепетал, принюхался, две малюсенькие ноздри тревожно всосали воздух. Чудовище засопело, напрягло силы, и на поверхности возникла голова. Два пронзительно голубых глаза поймали фокус Атасова и пытливо уставились на него. Лицо Атасова дрогнуло. Он протянул было руку, но тут же замер на месте. Армеец аккуратно извлек щенка из сумки, как-то нерешительно улыбаясь, протянул его Атасову. «С днем рождения, Саш!» Атаса взял щенка на руки. «Мы долго не могли решиться. Как тебе уже сообщил Валерчик, ты самый натуральный отморозок. Спасибо, Бандура настоял». Атаса посмотрел на Андрея. Щенок решительно поставил лапы на грудь свежеобретенного хозяина и с интересом покосился на кадык, как раз шевельнувшийся под кожей. «И имя придумаешь сам», — продолжал армеец, наблюдая за щенком. «Хотя один вариант у нас, вообще говоря, есть». Щенок, как бы приноравливаясь, лизнул Атасову кадык и отстранился немного, готовясь запустить в него зубы. Атасов отодвинул его от себя и, удерживая на расстоянии руки, внимательно посмотрел в голубые глазки. Щенок начал извиваться всем телом. В глазах его засуетились бесенята. «У меня тоже есть вариант», — сказал Атасов, возвращая щенка на грудь. «По-моему, я знаю, какой», — придвинулся к Атасову Бандура. «С днем рождения, Саня!» «Слышь, Бандура, давай кулек с хавчиком для щенков», — громогласно потребовал Протасов. «Если ты его еще не сожрал». «С днем рождения, Гримо!» — беззвучно прошептал Атасов. Он шагнул в гостиную с бультерьером на руках, друзья вошли следом и начали рассаживаться за столом. Январь 2002, апрель 2004. Авторское послесловие. Итак, вы прочитали «Охоту на рэкетиров». Хотел бы я знать, понравилась ли вам книга? И вообще, каково теперь ваше отношение к героям, которым на страницах романа довелось немало потрудиться? Поверьте, ваше мнение для меня очень важно. Но я пребываю в неведении, и это обстоятельство здорово затрудняет написание коротенького послесловия. А я считаю, что должен его написать. Все дело в том, что сам я, работая над рукописью, так привязался к Атасову, Протасову и их товарищам, так к ним привык, что порой мне кажется, будто вовсе не выдуманные они персонажи, а самые настоящие живые люди, и мы с вами легко могли бы встретить любого из них где-нибудь летом теперь уже далекого 1993 года. Они жили, они были, они чего-то хотели, они о чем-то мечтали, а вот где они теперь? Пока я с ответом затрудняюсь, слишком много времени утекло, но полагаю, что с этим следует разобраться. Я ужасно не люблю эпилогов, можно сказать, на дух их не переношу, почти так же, как Атасов в виде недопитых бутылок на столе. В эпилоге надлежит изречь нечто выспренное, еще лучше и мораль какую завернуть, а ничего не выходит с моралью-то, возможно, от того, что не настало еще для нее время. Тем более, что приключения вовсе не закончены. За стрёмным 1993-м следует не менее тревожный 94-й, принесший стране немало испытания. Как-то сложились судьбы Атасова, Протасова, армейца и Бандуры. Этот вопрос меня основательно занимает. Кое-что мне уже стало известно, хотя, к сожалению, далеко не все. Но я старательно над этим тружусь, или, как говорят военные, ведут действия в этом направлении. И даст Бог, сумею в самом скором времени представить на ваш суд продолжение этой истории, существующее пока в виде рукописи без названия. Впрочем, это не беда. Был бы роман, а название приложится. Как говаривали знахари человеческих сердец эпохи застоя, был бы хлеб, будет и песня. С этим разрешите пока откланяться. С наилучшими пожеланиями, ваш Ярослав Зуев.